Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре четверг, 7 февраля. Эфир общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Сегодня в передаче сообщение главного информуправления аппарата президента. Сегодня состоялось заседание коллегии полиции НКР. 21 апреля объявят во Франции днем памяти жертв геноцида армян. В Арцахе отреагировали на заявление экс-министра обороны Самвела Бабаяна. Итак, подробности новостного блока. Президент НКР Баку Саакян принял советника премьер-министра Армении, полномочного представителя правительства Армении в Европейском суде по правам человека Егишеки Ракасяна. Были обсуждены вопросы взаимодействия Арцаха и Армении на международных правовых площадках. Сегодня состоялось заседание коллегии полиции НКР по подведению итогов оперативно-служебной деятельности в 2018 году. В работе коллегии участвовал президент НКР Баку Саакян. С отчетным докладом выступил первый замначальника полиции генерал-майор Андраник Акопян. Полиция, по его словам, руководствовалась в своей деятельности трехлетней программой президента. В целом, в 2018 году оперативная ситуация в республике находилась под контролем и была стабильной. Количество преступлений сократилось на 3,5%. Рост преступности отмечен лишь в Мартунинском и Гадрутском районах. Раскрываемость преступлений по республике составила 97,4%. Благодаря профилактической работе населением было сдано 186 единиц оружия. Հաշվետու տարում բնակության շրջանում տարված պրոֆիլակտիկ բացատրական աշխատանքների արդյունքում արգրավել և կամովին հանձնվել է 186 միավոր զենք. Далее выступили руководители ряда структур и подразделений полиции. В частности, было сообщено, что на территории республики имело место 90 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых погибло 20, был ранен 91 человек, что больше предыдущего показателя. Հաշվետու ժամանակաշրջանում հանրապետության տարածքում գրանցվել է 90 ճանապարհատրանսպորտային պատահար, որոնց հետևանքով զոհվել է 20 և վիրավորվել 91 մարդ. Президент подверг резкой критике работу дорожной полиции, которая вызывает нарекания со стороны общественности в плане соблюдения социальной справедливости. Президент поинтересовался и работой по уточнению избирательных списков в свете намечающихся осенью муниципальных выборов. Анализ прозвучавших докладов произвел и дал конкретные поручения начальник полиции Игорь Григорян. Последний заверил президента в том, что сотрудники полиции остаются преданными делу борьбы с преступностью и охраны правопорядка и безопасности в стране. В своем слове президент Баку Саакян оценил работу полиции в отчетном году как удовлетворительную. Он назвал в качестве важной составляющей снижение преступности профилактико-разъяснительную работу среди несовершеннолетних. Перед полицией стоят ответственные и важные задачи. Для решения этих задач имеется соответствующий потенциал. Остается лишь обеспечить каждодневную кропотливую работу сотрудников, заключил глава государства. Անհրաժեշտ է շարունակել հետևողական աշխատանքը ուղղված բնակության անվտանգության ապահովմանը, հասարակական կարգի պահպանմանը։ Ոստիկանություն ունի համապատասխան ներուժ այդ խնդիրները հաջողությամբ լուծելու համար, ինչը պահանջում է ամենօրյա կրկնաջան աշխատանք։ В конце заседания коллегии ряд сотрудников полиции были удостоены денежных премий, а Нурайр Саркисян – именного оружия. Во Франции 24 апреля будут чтить память жертв геноцида армян в Османской империи. Президент Эммануэль Макрон объявил 24 апреля днем памяти жертв геноцида армян во Франции. Соответствующее заявление президент Франции сделал вчера на ежегодном ужине Координационного совета армянских организаций во Франции. Эммануэль Макрон отметил, что его инициатива вступит в силу с 24 апреля следующего года. Французский лидер таким образом выполнил свое предвыборное обещание включить во французский календарь день, посвященный этому событию, жест которого армяне Франции ждали с нетерпением. Франция – это прежде всего страна, которая знает, как смотреть на историю, которая квалифицировала события 1915 года как геноцид, а в 2001 после долгой борьбы официально признала геноцид армян, сказал Макрон. Об объявлении 24 апреля во Франции днем памяти жертв геноцида армян Макрон написал и в своем микроблоге в Твиттер. На мероприятии президент Франции Макрон почтил также память французского шансонье армянского происхождения Шарля Азнавура и композитора Мишеля Леграна, чья мать была армянкой. Младший сын Азнавура, Николя Азнавур, подарил Макрону дудук. Председатель партии «Свободная Родина» Райка Арутюнян отреагировал на распространенную о нем дезинформацию в прессе, что якобы он встретился с первым президентом Армении Левоном Терпетросяном и обсудил вопрос сдачи земель в будущем. Он назвал эту новость информационной провокацией, отметив, что между ним и Левоном Терпетросяном никакой встречи не было. Коснувшись обвинений в свой адрес относительно так называемой сдачи земель, он отметил, что долгое время сомневался, стоит ли ему реагировать на этот маразм, поскольку об урегулировании арцахского вопроса он публично высказывал свое мнение по разным поводам еще в бытность премьер-министром НКР, даже тогда, когда такой подход не был модным и мало кто осмеливался говорить об этом. В подтверждение сказанного он вновь привел размещенное на его странице Facebook онлайн-интервью 2014 года, в котором отмечена его позиция по мадридским принципам. Арутюнян также отметил, что без согласия всех наших соотечественников, особенно проживающих в Арцахе и на родине, окончательное урегулирование арцахской проблемы невозможно. Руководитель главного информуправления аппарата президента НКР Давид Бабаян на своей странице в социальной сети Facebook обратился к тому, что Азербайджан объявил в розыск освобожденного из тюрьмы в Арцахе Эльнура Гусейнзаде. Несколько дней назад был выпущен на свободу гражданин Азербайджана Хусейнзаде, который за два года до этого нелегально пересек границу Арцаха. Конечно, это было воспринято обществом неоднозначно, но подобный шаг был в первую очередь требованием закона. Любое лицо, вне зависимости от национальной принадлежности, религиозных и политических воззрений, после того, как понесло свое наказание, должно быть выпущено на свободу. Кроме того, такой подход созвучен также с системой ценностей и мировоззрением армянского народа. Наш народ всегда отличался патриотизмом, но ему всегда были чужды нацизм и фашизм, идеологии, которые лежат в основе государственного строительства Азербайджана, отметил Бабаян. Каким же был ответ Азербайджана? Он абсолютно предсказуемый. Баку объявил его в международный розыск. Причин для этого несколько. Во-первых, данное лицо априори не собиралось возвращаться в Азербайджан, где он для себя не видел никаких перспектив. По имени и фамилии сразу видно, что Эльнур Хусейнзаде не является чистокровным тюрком, сказал Давид Бабаян. В любой фашистской стране данные обстоятельства послужили бы достаточным основанием для преследования, заключения под стражу и убийства. И таких примеров в Азербайджане сотни, даже тысячи. Пример Хусейнзаде вновь показывает истинное положение вещей в Азербайджане, а именно попирание демократии и прав человека, неуважительное отношение к исламским ценностям, террористическую сущность данного государства, сказал глава главного информуправления аппарата президента НКР Давид Бабаян. Тему продолжает материал, подготовленный Кариной Мусейлян. В 2 февраля азербайджанский пленный Эльнур Гусейнзаде был освобожден, отбыв двухлетний срок заключения в Республике Арцах. Он не пожелал вернуться в Азербайджан, а обратился к властям НКР с просьбой переправить его в третью страну. В интервью он сказал: «Мен Азербайджанан кайтмак истемрам. Мен моя эвэл демишам, инди де дейрам. Йоу, мен кетмирам. Меним сөзім оды ки, мен о вэтэна кайтмирам. Шахсан мен айла вэтэна вэтэн демирам». «Я не хочу вернуться в Азербайджан. Я это говорил и ранее, и сейчас. Я хочу жить в другой стране, и здесь я могу жить. В любую другую страну, которая меня примет, могу поехать, но именно в Азербайджан не поеду». Мен башка бир өлкәдә дә яшәя беләрәм, бурда да яшәя беләрәм. Яни, меним өчен ансы өлкә мәне кабул эләсә, именно Азербайджан кетмирәм. Относительно того, как с ним обращались, имел ли связь с родственниками, бывший заключенный ответил: «Все было нормально, не избивали». Һәр шәй нормалды. Йо, һеч кем мәне дөймәс, кырмызы хачтан да җалып яклыйдылар. Кырмызы хачында докторлары яклыйып, мәсәлән. Миссия Международного комитета Красного Креста периодически навещала его в заключении, чтобы ознакомиться с условиями содержания, а также представила возможность выйти на связь с родными и близкими. За время заключения он получал письма от родных и сам имел возможность передавать им письма. Верил ли он в то, что его освободят? Эльнур ответил, что в глубине души надеялся. Он обратился с заявлением к властям Республики Арцах об освобождении, отметив, что он никого не убивал. Власти Республики Арцах проявили гуманизм и освободили его. Напомним, что на сегодняшний день по официальным данным в азербайджанском плену находятся 3 граждан Армении: Арсен Багдасарян, Завен Карапетян и Карен Газарян. И о погоде. В пятницу, 8 февраля, на территории Нагорно-Карабахской республики ожидается облачная погода, во второй половине дня осадки. Ветер юго-западный 3,8 метров в секунду. Термометры покажут ночью плюс 3, плюс 8, днем 12-17 градусов выше нуля. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сайран Карапетян. До свидания.